Для девочки, у которой были кисти, но не было красок, Цин стащила целый набор акварели. Для ребятишек помладше — большую коробку с 64 цветными фломастерами. Мальчику, зрение которого и в Междумире оставалось таким же плохим, как при жизни, она принесла очки. Остальные запросы касались спортивного снаряжения. Того отчаянно не хватало. Ник был удивлен. Исайя не попросил ничего из еды. И, как выяснилось, у предводителя после светов Атланты были на то свои причины. Как только все 10 просьб были выполнены, Исайя пригласил Ника на беседу с глазу на глаз. Жилище Исайи было уютным, но скромным не по чину. Он жил ничуть не лучше, чем любой из его подопечных. Единственное, комната была попросторней. Здесь стояла кровать, наверняка лишь для проформы, поскольку большинство послесветов, особенно лидеры, предпочитали не спать. Из обстановки можно назвать простой кухонный стол 50-х годов 20 века. Оранжевый кожаный диван, скорее всего, из 70-х. Да, несколько хлипких на вид стульев с круглой спинкой. Из тех, какие были в моде во времена бабушки Ника. Ник сделал в уме заметку. Сказать Цин, чтобы натаскала Исайи приличной мебели. Ник присел на диван, сообразив, что убрать с кожи шоколадные пятна проще всего. Исайя расположился напротив, на одном из бабушкиных стульев. «Ну, я дал тебе возможность показать себя», — промолвил он. «Теперь выкладывай, чего тебе от нас надо?» Ник понимал. Граница между подарком и взяткой весьма расплывчатая, и он мог лишь надеяться, что находится по правильную сторону этой границы. «Я мог бы дать все эти вещи твоим послесветам даром», — сказал он. «Но ты прав. Есть пара вещей, о которых я бы хотел тебя попросить». «Просить-то ты можешь, но еще вопрос, получишь ли». Ник прокашлялся, так что его голос потерял свой густой шоколадный тембр. «Во-первых, мне нужна информация. Я хочу узнать о других послесветах в городах и местечках юга. Мне нужны конкретные цифры, если они у тебя есть. И еще хочу знать, что это за послесветы. Они друзья или враги? С ними легко договориться или их нужно избегать? Ну, ты понял». «Ладно», — сказал Исайя. «Я расскажу тебе все, что знаю о юге». Он откинулся на спинку и стул скрипнул. «Но это же еще не все, правда?» Ник помедлил. «Ох, это будет непросто». Он постарался усесться попрямее на продавленном диване и глянул Исайе в глаза. «Мне бы хотелось 50 твоих ребят». Выражение лица Исайи мгновенно и зримо изменилось. Черты его словно застыли. «Они не продаются», — прорычал он. «Да нет, я вовсе не это имел в виду», — поправился Ник. «Мэри Хайтауэр — угроза для всех нас, и я уверен, она собирает армию. А это значит, что мне тоже нужна армия. Вот я и прошу у тебя 50 добровольцев. Только тех, кто захочет пойти. Я никого не принуждаю». Исайя тоже ответил не сразу. «Не нравится мне это», — признал он наконец. «Совсем не нравится. Но что-то мне говорит, что жить под властью небесной ведьмы будет куда хуже». Ник наклонился вперед. «Ты как? Ты это сделаешь? Спросишь добровольцев?» «Если я дам свое благословение, ты получишь добровольцев», — ответил Исайя. «Но для этого 10 разумных требований будет маловато». «Хорошо. Чего ты хочешь?» Исайя хотел пира горой, рождественского праздника для всего своего облака. И не важно, что на дворе стояло лето. Ник махнул рукой. «В мире без времени любой день можно назвать, как тебе захочется». «Все знают, как трудно в Междумире найти еду», — веско заговорил Исайя. «Ты видел, что с ними сталось при виде того мороженого. Они бы там все поперебесились, если бы я не следил за порядком». Исайя указал на маленькую чашку, в которой лежало лишь одно целое китайское печенье судьбы. «По большей части нам достаются эти проклятые печенья. И когда они пророчат что-то плохое, никто даже крошки доедать не хочет». «Так что?» — спросил Ник, которому, как никому другому, было известно, что все печенья судьбы в Междумире говорят правду. «Последнее пророчество было хорошим или плохим?» Исайя вздернул брови. «Сначала я думал, что плохим. Но, может быть, оно не такое уж плохое, как выясняется. И что в нем было написано?» Исайя взглянул на него с еле заметным намеком на улыбку. «Там было написано: «Да будет вам горько-сладко».» Организация пира заняла немалое время, и поскольку добыча еды полностью легла на плечи Цин, она выбилась из сил, но не жаловалась, не желая показать свои слабости. По просьбе Ника, воительница натаскала всевозможные снеди из по крайней мере сотни разных ресторанов и рынков или просто увела у людей из дому. «А почему бы мне не пойти куда-нибудь в банкетный зал, да не обнести его весь разом?» — спросила она.